Номера и судьбы. Первое. Соломахин вернулся из Магадана. Он был очень доволен поездкой и через неделю покинул нас совсем, передав участок Титову, белесому коротышке-сибиряку, который жил в общежитии ЭТР, и каждую неделю 2-3 дня отсутствовал из-за попоек. Большие перемены произошли в лагере. Майора Франко перевели в Магадан. Его место занял младший лейтенант Никитин. Расстались мы также с кумиром и добрым ангелом берлаговцев, великолепной Клеопатрой. Ее сменила невзрачная, плоская старая дева с желтой кожей, ничем себя не проявившая, разве что изъятием из нашего обихода отвара стланника, ибо из Магадана пришло предписание, запрещавшее употребление этого колымского эликсира. Оказалось, стланник, хоть и вылечивал цингу, очень вредно действовал на почки, сердце и другие внутренние органы. Его заменили витаминными таблетками, которые ради экономии растворяли в воде. Ею и стали нас почивать в столовой. Наш новый начальник лагеря Никитин был крупным мужчиной, очень энергичным и деятельным, уже в годах. Как мы скоро узнали, раньше он был майором внутренних войск и разжалован за отказ руководить карательной операцией в родном селе недалеко от Одессы, где прятались дезертиры из местных. Вызвав к себе бригадиров, Никитин объявил, что собирается благоустраивать лагерь, так как он находится буквально в плачевном состоянии. Сразу начали перестраивать столовую, чистить и осушать территорию, расширять старые и возводить новые бараки. Реконструировали в который раз изолятор и ввели строгие новые правила. Благоустройством занимались ночью, после работы и по выходным. Сделано было немало, но люди валились с ног. Это было адское лето. Нажимая на нас, Никитин утверждал, что лагерю буквально необходим порядок. Кличка «буквально» очень скоро прилипла к начальнику. Но зэки начали его уважать, когда он окончательно поломал власть Гаврилова. Оперу не нравилось независимое поведение нового начальника, который не советовался с ним, и он стал ябедничать. Однако у Никитина нашлись крепкие связи в Москве, где его брат служил в Министерстве внутренних дел. И в один прекрасный день Гаврилов уехал, оставив буквально полным хозяином положения. На наших бурильщиков обрушился силикоз. Не один год работали они в самых твердых породах, без защитных масок, респираторов или предварительного обрызгивания, при котором в воде оседает каменная, опасная для легких пыль. Бурильщики худели, кашляли и подолгу лежали в санчасти. Их сменяли другие, иногда из вольно-наемных. Последние, правда, не столько бурили, сколько руководили своими буроносами и зэков. Те за продукты и курево выдавали за своих вольных хозяев по 1,5-2 нормы. Прошло немало времени, пока на руднике не появились, сперва для вольных, потом для нас, похожие на противогазы респираторы. Работа моя была не скучной, но несколько однообразной. Я изо дня в день делал замеры, чертил разрезы, тянул рулетку в блоки, рассчитывал сбойки, объемы, производил контрольные замеры, возился с теодолитом, почти всегда один. Веселый Яценко, переживший бурю после разгрома «Надежды», уехал, и моим шефом опять стал Аристаров. Но он был очень занят внизу, в управлении. Когда мы начинали работать на участке, здесь было всего несколько недобитых штолен со времени войны, да небольшой карьер. Теперь выработки, связанные между собой гезенками, квершлагами и слепой шахтой, тянулись на нескольких горизонтах километрами. Примечание автора. Квершлаг – горизонтальная горная выработка, проводится под углом с простиранием жилы и прямолинейно для технических нужд. Например, вентиляции, сбойки двух штреков и так далее. Проходка квершлага руководит только маркшейдер. Слепая шахта – вертикальная горная выработка с подъемным устройством, не имеющая выхода на поверхность. Конец примечания. В забоях кое-где даже провели электричество. Добротные аккумуляторные фонари сменили ненадежные карбидки. Однако по-прежнему в подземке нас постоянно подстерегала смерть. Рано утром мы только что пришли на участок. Я быстро бегу в ближний забой, замеряю уходку за ночь и спешу в контору нанести на план начатую рассечку, передать сведения в управление, теперь уже точные. Времена соломахинских фантазий миновали. Рядом Антонян раскручивает арифмометр, а помощник бухгалтера Федотов щелкает на счетах. Титов, как всегда, опаздывает. Но вот и он приходит, и не один. С ним здоровый парень в новенькой спецовке и горняцкой каске, которые у нас носят только новички. Старые горняки ходят в русской шапке. Мой заместитель Шилов представил его начальник. «Пойдем, Васильевич, обойдем до обеда штольни. Ты тоже с нами, Петро, покажешь, где выходит сбойка с четвертой». Через 2 часа мы вылезли из восстающего и прошли старый заброшенный пустой блок. Здесь не работали с 44-го года. Все стены были покрыты толстым с ладонь инеем. Шаги гулко раздавались в пустых выемках. Титов подсчитывал люки, зияющие под нашими ногами. Предшественники собрали всю руду до мелочи. «Со штрека под нами в понедельник нарежем квершлаг на 4-ю штольню». Примечание автора. Под каждым блоком проходит штрек для отвозки руды. Оттуда давно уже гоним навстречу. Сколько, Петро, осталось до сбойки? 214 метров, ответил я. Это была очень нужная для вентиляции штольни выработка. Титов направил луч аккумулятора на заиндевевшую стену блока. Плоские, крупные, со спичечную коробку, кристаллы сверкали, как бриллианты. Их узкие стороны играли в свете крошечных радуг. Луч упал на длинный камень под стеной. «Давайте сядем, покурим». Рукавицами смахнули ини с камня и сели. Шилов долго шарил по карманам, потом извлек небольшую фанерную коробку и торжественно поставил ее рядом. «Сигары из Ленинграда, угощайтесь». Мы устроились на камне поудобнее и с удовольствием закурили. «Как же ты решился ехать сюда?» — спросил новичка Титов. «Очень просто. Кончил горный институт с отличием. В институте боксом занимался. Первый разряд имею. На соревнованиях выступал». Он закашлялся. «Видите, курить еще не научился. За нами тренер следил. Лишний раз, девушка, не погуляй. Чуть что, сразу форму потеряешь. А курить и подавно. Ну а тут вовсе насчет баб швах. Да мне что, с женой приехал. Она финансово-экономически кончила». На днях ее устроят в управление. Дали уже комнату. Рая в положении. В Ленинграде мне предложили либо остаться в аспирантуре, либо Норильск или Магадан. Мы решили, поедем годиков на 6, накопим денег на обстановку, машину купим и переедем куда-нибудь поближе, на Кольский полуостров, например. Там тоже северные платят. У меня дядя главным инженером работает в никеле. «Не пугали вас с лагерями?» — спросил я. «Еще как! Родственники с ума сошли, особенно ее. Они никогда из Питера дальше, чем на Рижское взморье, не ездили». В райком комсомола нас вызывали, беседу проводили о поведении среди заключенных. Был там капитан из МГБ, а приехали люди как люди. «Они хорошо работают, смотри их, не обижай», — заметил Титов и задумался. «Не везет на участке начальникам смены». «Ты, наверное, слыхал про Дубкова? Ногу сломал на 6-й в магазине?» «Слышал. Говорят, очень прыткий был. Я этого не одобряю. Мне сперва освоиться надо, у практиков поучиться, набраться опыта». «Правильно. Раньше у нас горного инженера с дипломом вообще никто не видал». «Разве среди крепостных?» «А вы, товарищ Титов, где институт кончали?» «Какой институт?» «Учился в школе, работал токарем. Пока воевал, баба с каким-то снабженцем в Среднюю Азию сбежала. Я остался в одной шинели. Подумал, поеду-ка на север подзаработать». Ну и завербовался. Нам тоже лекции читали, как вести себя. Мура. Получили пропуска, приехали в Магадан. А тут токари не нужны. На заводах одни классные специалисты. И послали меня на курсы горных мастеров. Потом быстро продвинулся. Я с людьми легко нахожу общий язык. Что они там делали на воле, вспоминать незачем. В основном здесь бывшие солдаты. С ними всегда договорюсь. Ну и понятно, кому чиферок, кому хлеба. Народ ведь тоже хочет жить. При наших деньгах... Они старицей окупят такие пустяковые расходы. Как только план выполним, нам премию, оклад, иногда два. Скажи, Петро, честно, обижаются хлопцы на меня. У него вот получка, три черпака, а замещает Аристарова, нашего маркшейдера, пока тот в управлении за главного сидит, который прохлаждается дома, да спиртик в рабочее время сосет. «Нет, к вам мы претензий не имеем», — подтвердил я. «Но на Дубкова ребята обижены. Уголовники те давно бы его в темном углу угостили забурником. Одно обращение знал — изменники да фашисты. А изменник спас его ценой своей жизни». Только он до самого гроба этого не поймет. Что верно, то верно. Ну, сигары ты привез, пока докуришь, окоченеть можно. Мои ноги в ботинках тоже начали сильно мерзнуть. Я ерзал на холодном камне, привставал, поправлял широкий ремень с аккумулятором. Шилов поднял руку с сигарой и направил на нее луч фонаря, прикрепленного к каске, оглядел длинный пепел. Титов затянулся и стал кашлять. «Крепкая собака, не докурю. Говорят, на Западе капиталисты только рот дымом полощут, не затягиваются, да виски попивают». «Так ли, Петро?» Но мне не было суждено внести ясность в этот вопрос. Сзади послышался треск, и на нас вдруг свалилось что-то громадное, сверкающее кристаллами. Я отпрянул, получил страшный удар в плечо, заорал от неожиданно дикой боли и увидел в ярком свете фонаря, как на моих соседей свалился большой закол. Нет, это отслоилась вся стена. Несколько глыб величиной с пианино пришли в движение. Одна из них помяла Шилова. Титов, которого прижала другая, кое-как освободился и тоже прыгнул прочь, безобразно ругаясь. Стало вдруг очень тихо. Запоздавший камешек скатился на пол и стукнул меня по носку ботинка. Из-под закола послышалось учащенное сдавленное дыхание. Потом хрип. Я подскочил и постарался левым плечом оттолкнуть глыбу. Она поддалась. Чувствовалось, что лежит на мягком. Это был человек. «Держите камень», — сказал я Титову. Голос звучал очень громко в пустом высоком блоке. «Осторожно, мы его, боюсь, еще больше придавим». «Падла, рука отбита», — ругался Титов. «Давай потянем сюда, как бы его не совсем...» «Блядь!» «Не везет мне с этими новичками. На лозо тоже одного придавило». Наконец мы повернули камень и вытащили Шилова, который теперь дышал очень тихо. Горняцкая каска слетела, видно, при первом ударе. Затылок, шея, руки были в крови. Укладывать пострадавшего на мою телогрейку пришлось мне одному. У Титова правая рука отказала. После первого испуга он сидел на корточках и курил, время от времени трогая покалеченную руку. «Побегу за ребятами», — сказал я. «Они где-то недалеко катают вагонетку». «Иди, а я чуть отойдет», попытаюсь его бинтовать. Крови видно немного, но как бы череп не того. Что-то он совсем отключился. Ладно, побежал. Через пустой люк я спустился в главный штрек и скоро повернул на свежую выработку. Тут лежали рельсы, а где-то вдали слышался скрип вагонетки –